Глава 10. Преступление и наказание. Последние дни выдались тяжелые, напряженные, да еще и дождливые. Буратино похудел, устал и повзрослел буквально за неделю. Он многое успел сделать за этот маленький промежуток времени. Но главным своим достижением парень считал статью, которую ему все-таки удалось протолкнуть в газету. Пиноккио уже стал понимать всю силу и важность печатного слова. И ему во что бы то ни стало хотелось закрепить свои позиции, а именно, он искал средства влияния на мадам Малавантози. Поэтому дождливым утром промокшие и голодные Буратино и пудель мадам-редакторши стояли у ее дома. Служанка, открывшая им дверь, увидела эту промокшую парочку, жалостливо взвизгнув, схватила собачку на руки и закричала. «Сеньора, сеньора, молодой человек нашел вам вашу собачку!» В доме начался небольшой переполох. Охи, вздохи, поцелуи, женские вопли и жалостливые скуления. Так продолжалось минут 5, и все эти 5 минут Пиноккио скромно стоял в прихожей, слушал все это и грустно думал. Какие же бабы все-таки дуры! Он бы подумал еще что-нибудь интересное, но не успел. «Где он?» — донес из комнаты красивый голос красивой женщины. «Где этот герой? Я хочу его видеть». Тут же в прихожей появилась служанка и произнесла. «Сеньора Малавантози желает вас видеть, сеньор. Проходите». Сердце мальчика забилось в таком темпе, что он чуть не упал. Его ноги стали ватными, а самому ему стало страшно. Он прекрасно помнил о награде, которую ему обещала красавица за спасение собаки. Наш герой на секунду представил себе этот сладостный мир откровений. Вот сейчас она встанет, подойдет ко мне и обнимет. Ее великолепная грудь коснется моей груди. Это он, конечно, загнул, так как сеньора Малавантози была на полголовы выше его. Ее алые губы сольются с моими губами, ее нежные руки обовьют мою шею, а потом мы предадимся безудержной дикой страсти прямо на полу, на ковре, недалеко от буфета. Такие картины мерещились нашему герою. Это потому, что он не знал женщин. На самом деле все сложилось несколько иначе. «А, это вы, мой верный рыцарь?» — сказала красавица, вовсе не собираясь вставать с кресла, а только протягивая руку для поцелуя. Ах, как она была обворожительна в своем полупрозрачном пеньюаре! А собакоподобное существо, сидевшее у нее на коленях, залилось остервенелым визгом, заменяющим этой породе лай. Грязный голодный пудель вовсе не хотел, чтобы его мучитель целовал руки его хозяйки. «Ах, не ревнуй, мой милый, не ревнуй! Это же твой спаситель!» — мелодично произнесла женщина, обращаясь к существу, чьи далекие предки некогда были собаками. Но пудель, еще недавно получавший от этого спасителя пинки, имел на сей счет свои мысли, и поэтому продолжал визжать, протестуя против лобзания рук. «Ах, какой ты у меня Отелло!» — восхитилась красавица. «Как ты любишь свою мамочку!» Тут женщина поцеловала это существо в нос, а пудель ответил на поцелуй слизыванием с ее губ помады. Как это ни парадоксально, картина сия не вызвала у мальчика слез умиления, а наоборот, скорее имела обратное действие. «Фу, какая мерзость!» — думал он, глядя на это. «Надо будет еще раз спереть собаку и утопить ее в море». «Ах, ну расскажите же мне, мой юный герой, как вам удалось спасти Рексика?» — оторвавшись от лобзаний, спросила сеньора-редакторша. «Все просто», — скромничал Буратино. «Я выследил похитителей, пробрался ночью к ним на ферму, оглушил троих или пятерых дубинкой и, сломав замок сарая, освободил всех собак, включая вашу». «Ах, как это благородно с вашей стороны глушить этих негодяев дубинкой и спасать собачек! А эти похитители, наверное, очень страшные люди?» «Ничего особенного, воры, убийцы, обыкновенные подонки. Лучше расскажите, сударыне, как вам удалось уговорить мужа напечатать статью». «Статью?» – удивилась сеньора Анжелика. «Ах да, но я еще не говорила с мужем о статье». «Не говорили?» – в свою очередь удивился Буратино. Удивился это мягко сказано, он просто опешил, потому что статья была уже напечатана. Сам Пиноккио ее не читал, но при вчерашнем разговоре с Понто тот сообщил, что статейка уже отдана в набор. «Нет, не говорила», – продолжала сеньор-редакторша. «Но смею сказать, что любая статья, которую вы мне принесете, будет опубликована в течение 3 дней. Я не из тех глупых и забывчивых женщин, которые не держат своих обещаний». «Я ни минуты в этом не сомневался», — немного рассеянно отвечал Буратино. «И с вашего позволения я откланяюсь». «Ах, мой юный герой, вы так скромны», — сказала женщина, вставая и подходя к Буратино. Она подошла так близко, что у парня бешено заколотило сердце. «Неужто пришел миг откровений?» — подумал он. Но он еще не знал, что женщины, как правило, много обещают, а мало дают. Мальчик не подозревал по своей простоте душевной, что сдам, желательно брать все вперед авансом. И поэтому прохладный поцелуй в лоб его немного отрезвил. «Это все, что ли?» — про себя вопрошал наш герой, глядя, как красавица возвращается в свое кресло. «И помните, друг мой», — ласково, но без томности и проникновенности продолжала она, — «я перед вами в долгу. Поэтому вы и всегда можете ко мне обращаться». «Надеюсь, вам больше моя помощь не понадобится», — скромно ответил Буратино и откланялся. «Вот лживая курва», — возмущался он, бредя по улице. «Обещала же, зараза, самую немыслимую награду, которую может дать женщина. А вместо этого чмокнула в лоб, как покойника. Вот лживый народ эти бабы». «Ну да ничего, дураку беда горе, умному наука. Теперь ни одно юбконосящее существо меня не надует». Так наивно размышлял наш герой, направляясь в околоток прояснять ситуацию со статьей. Первое, что бросилось в глаза Буратино в кабинете стакане, так это 9-миллиметровый револьвер в руках полицейского. «Здравствуйте, сеньор Стакане», — поздоровался Пиноккио, не отрывая взгляд от оружия. «Хорошо», — загадочно произнес околоточный, поигрывая пистолетом. «Сам, значит, пришел». «А что значит ваше «значит»? Вы меня что, искали?» — полюбопытствовал мальчишка. «Становись к той стенке», — приказал околоточный, наводя пистолет на него. «Эй, сеньор Стакане, опустите эту свою мясорубку. Она, судя по виду, настоящая, выстрелит еще». «Молчать!» — заорал околоточный багровее. «Молчать, подлец! Марк в стенке, пристрелю!» «Эгеге, кажется, я попал не в добрый час. Что это он взбесился?» — подумал наш герой, а вслух сказал. «Может, я лучше пойду?» «Молчать!» — снова рявкнул Стакане и для убедительности выстрелил. Крупная пуля, пролетев над головой мальчишки, врезалась в стену, разбросав куски штукатурки по всему кабинету. Воздух наполнился дымом пороха и побелкой. Не прошло и секунды после выстрела, как на пороге кабинета появились несколько полицейских. Они с любопытством оглядывали новый интерьер кабинета. «Молчать!» — предвосхитил все вопросы подчиненных околоточных. «Вон отсюда!» С этими словами он прицелился в своих полицейских, и те моментально испарились, прикрыв за собой дверь. «Итак, продолжим», — сказал Стакане, прицеливаясь в мальчишку. «Мамочки!» — задыхаясь от побелки и дыма, думал Буратино. «Вот так я попал, как кур во щи». «Сеньор Стакане», — начал он вкрадчиво, — «а может, мы не будем сегодня играть в игру «Ковбой и пианист»? Может, поговорим о делах?» «Молчи, морда носатая!» — сурово сказал полицейский. После чего взвел курок и стал тщательно целиться пацану в живот. «Не надо!» — предупредил Буратино. «Это незаконно. Зато очень и очень больно!» — сказал Стакане. «Вас посадят!» «Самооборона!» — произнес околоточный, щуря левый глаз. «Причем вынужденная!» «Так у меня нет оружия. От кого вы защищаетесь? От несовершеннолетнего?» — пытался вразумить его Буратино. «Оружие будет», — пообещал Стакане, — «потому как ты всем известный налетчик-бандит по кличке Буратино». «Вы меня переоцениваете», — скромничал Пиноккио. «Нет, милый мой носатый негодяй, я тебя оцениваю верно», — рассуждал полицейский. «Это я раньше тебя недооценивал, а сейчас я вижу тебя насквозь, хитрого гада. Да что случилось, объясните ради бога». «Хорошо», — согласился Стакане. «Перед смертью ты имеешь право знать, за что тебя убьют». С этими словами околоточный полез в ящик стола, причем делал он это, не сводя с Буратино ни глаз, ни пистолета, и достал оттуда почти пустую бутылку коньяка, а затем и газету. Достав газету, он положил ее перед мальчишкой и сурово спросил. «Что это?» «Видимо, газета», — неуверенно произнес Буратино. «Я и без тебя, подлеца, вижу, что это газета, а не одеяло какое-нибудь. Издевается еще жулик. Я тебя спрашиваю, что в этой газете написано?» «Понто, подлец, видимо, сильную статейку написал», — догадался Буратино. «Да такую сильную, что этот псих меня пристрелит сейчас». «Извините, сеньор, в стакане», — вежливо произнес он. «Но мне отсюда не разглядеть, что там написано». «Не разглядеть», — загадочно сказал стакане и пальнул из пистолета во второй раз. Пуля выбила из стены еще килограмм штукатурки, а Буратино испуганно отпрыгнул в сторону и оглох на дно уха. Неуклюжий прыжок мальчишки вызвал непосредственную даже детскую радость у околоточного. «Ага!» — весело крикнул он. «Козлом сигаешь?» «Сигай, сигай, олень горный! Будешь, скотина, знать, как такие статейки варганить, подлюка!» Сказав это, он снова выстрелил из пистолета. На этот раз выстрел вышел на удивление эффектным. Непонятно, каким образом пуля срикошетила от стены и ударила в потолок, обрушивая кучи побелки как на стрелявшего, так и на Пиноккио. А бедный Пиноккио заткнул уши пальцами и от страха не соображал, что происходит. А вот в стакане ситуация, видимо, нравилась. «Ага!» — крикнул он во второй раз и даже залихватски свистнул свистом старого разбойника с большой дороги. Свистнул и опять пальнул из пистолета. «Страшно?» — орал околоточный. «Обделался уже, небось». «Это хорошо, это очень хорошо. Хоть перед смертью, подлец, поймешь, как над порядочными людьми издеваться. Как свои поганые статейки рисовать. Я еще и до понта доберусь. Ох, он у меня скособочится. Ох, скукожится. Это я вам как здрасте обещаю». Весь этот шум и гам, свист и пальба, происходившие в кабинете околоточного начальника, производил на всех присутствующих в полицейском участке неизгладимое впечатление. Все, даже законченные дебоширы, притихли и прислушивались к пугающим звукам, доносившимся из кабинета. Прислушивались и только головами качали. А один известный дебошир Скварелли спросил у полицейского. «Эй, Пазолини, а что это там происходит?» Развощекий и крепкий Пазолини сурово посмотрел на него и ответил. «Сеньор околоточный проводит воспитательную работу с населением». «Зверюга», — сказал Скварелли, отходя от решетки. «Будешь лаяться, будешь следующим», — пообещал Пазолини. «Да я это так, не подумав», — замялся дебошир и притих. А в кабинете продолжался ураган. Сеньор околоточный распалился так, что вскочил на стол. Весь яростный, бледный, мундир расстегнут, в одной руке револьвер, в другой бутылка с остатками коньяка, как гранат. А в воздухе побелка кружится, дым серый пластами и штукатурка кругом. А у околоточного глаза горят, уз дергается. «Статейки писать, гады! Я вас, писателей поганых, да по мордам, за патлы, да об стенку!» Он тряс гранатой бутылкой. «И что удумали, пустобрехи? Колебать устои власти? На кого языки свои поганые подняли? На меня? Да я это закон, а вы кто? Тараканы! Я вас вот так, вот так!» Он кинул бутылку в стенку, и та обрызнула осколками и каплями коньяка. После чего околоточный безжалостно пнул сапогом в воздух. «Я вас вот так!» — он пальнул из пистолета в другую стенку. «Я вас, собак вонючих, по-всякому сволочей, мерзавцев!» «Мамочки, мамочки!» — шептал Пиноккио, не понимая, снится это все ему. «Или ему так страшно? Мамочки, когда все это кончится, уйду ли я отсюда живым?» А бесноватый околоточный продолжал бесноваться на письменном столе. «Писаки, падаль, крысы, ничтожество! Трусы, вонючки, нелюди, подлецы! А, всех вас, всех ко мне в кабинет! И молотком, да по пальцам, чтоб в следующий раз неповадно было! Слышишь, негодяй, неповадно!» Последние слова явно адресовались перепуганному мальчишке и сопровождал их еще один выстрел, после чего вдруг с нашим героем произошла метаморфоза. Испуганный, забившийся в угол Буратино вдруг воспрянул, как легендарная птица Феникс. Он спокойно вышел из угла на середину комнаты, отряхивая чужой, опять заимствованный пиджак, и произнес укоризненно. «Поглядите, что вы сделали с моим костюмом. Вернее, это даже не мой костюм, я его у человека взял. На прокат, между прочим». «Подлец, ну подлец», — восхитился стакане, видя такую выдержку и хладнокровие. «Да я тебя...» «Слезьте со стола, сеньор стакане», — продолжал Буратино, пытаясь отряхнуть брюки. «Ну ты погляди, но весь по белке». «Молчать, сволочь! — крикнула околоточная, чувствуя, что теряет контроль над ситуацией. «Ты у меня эту звездку жрать будешь вместе со своим дружком Понто. Да слезьте вы со стола, наконец, не будьте идиотом!» Сурово посмотрел на него мальчишка. «Не дай бог еще подчиненные заглянут. А вы как ресторанная девка тут на столе выплясываете». «Подлец, убью!» «Все, готовься, сейчас я тебя буду убивать». С этими словами околоточный направил пистолет на мальчишку. Но этот маленький наглец даже и ухом не повел. Он спокойно снял с себя пиджак и стал критически осматривать его со всех сторон, раздосадованно цокая языком и качая головой. «Сейчас убивать буду», — напомнил стакане. «Ты что, не слышишь меня, что ли?» «Да слышу, слышу», — заверил его мальчик, не отрываясь от своего занятия. «А что же, не готовишься, паскудник?» — возмутился околоточный. «Потому что не убьете вы меня». «Не убью?» — заорал околоточный. «Не, патроны у вас кончились». «Патроны кончились?» «Прекратите меня все время переспрашивать. Что за манера такая?» — сказал Буратино, отрываясь от пиджака. «И ради бога, слезьте со стола, а то в побелке вы напоминаете мне парковую скульптуру». «Ах, патроны кончились!» — произнес стакан, вытряхивая из револьвера пустые гильзы. «Я тебе покажу, как патроны кончаются». И тут околоточный действительно убедился в том, что в барабане пистолета остались только тепленькие и красивенькие, но абсолютно безопасные гильзы. «Эх, ма!» — раздосадованно сказал он. «Патроны кончились, а как хорошо все начиналось!» «Это да!» — согласился Буратино, оглядывая кабинет. «Начиналось все на редкость живописно. Ну, ничего-ничего, побелите, оштукатурите все. Все будет нормально. Кстати, косяк двери треснул». «Да», — сокрушенно вздохнул полицейский, слезая со стола. «Косяк-то треснул, а вот ты живехенький остался. Обидно». «Да не расстраивайтесь вы так», — успокоил его Пиноккио. «Значит, не пришло еще мое время». «А жаль», — околоточный уселся в кресло и подпер рукой голову. Весь его вид говорил о тоске и душевной опустошенности. «Боже мой!» — с горечью говорил полицейский. «Куда катится этот мир? Куда приведут его эти озверевшие акулы так называемого пера? У человека не остается права на ошибку. Стоит ему оступиться, и все. Что вы прочитаете? Объясните, наконец, что случилось». «А ты не читал еще?» — произнес полицейский, протягивая газету. «Почитай». Буратино взял газету, и первое, что он в ней прочел, было название статьи. «Тупость и непрофессиональность или подлость и предательство». «Это о вас?» — поинтересовался Пиноккио, показывая заглавие околоточному. «Читай», — сухо ответил тот. Буратино начал читать. Честно говоря, стиль и язык журналиста Понта ему не нравился. Да и статейка, по сути, и смысл была тоже так себе. Но, надо признаться, журналист владел некоторой языковой забористостью. Например, Буратино отметил выражение. Тупоглазый взгляд околоточного, лохмоногий сатир в полицейском мундире. Бревноголовые помощники тупоголового кретина, головозады и борзые околоточного, флегма психованной стакане и прочие яркие фразы, которые, в общем-то, не скрашивали не очень талантливые творения журналиста. «Ну, что?» – нетерпеливо спросил околоточный, глядя, как Буратино откладывает газету. «Вы знаете, что я заметил?» – начал Пиноккио. «Что?» – спросил стакане. «Большинство журналистов невежественны и бесталанны. Толковых и грамотных публицистов очень и очень мало». «Ради бога!» – поморщился полицейский. «Не надо этих интеллигентских разговоров». «Я всегда думал», – продолжал Буратино, – «почему так? Почему? Мне это не давало покоя. А сейчас я все понял. Поглядите на эту статью». «Читал я уже 3 раза. Подлость какая-то», – ответил стакане. «Я не об этом. Так вот, что присутствует в этой работе? Ничего, ругань одна. Ни осмысления событий, ни прогнозов, ни знания материала. Отсутствие мысли заменяется всезахлестывающим пафосом и другой важностью поднимаемых проблем». «Я этого ублюдка Понта?» «Понта здесь ни при чем», — перебил полицейского Буратино. «Это проблема журналистики в целом. К примеру, я с любопытством и интересом читаю статьи экономиста, пишущего об экономике, или шахматиста, пишущего о шахматах. Но из кого, позвольте вас спросить, набирается журналистский корпус?» «Из сволочей, я бы их». «Правильно, из гуманитариев. И представьте себе, что может написать о проблемах современной науки человек, который не в состоянии извлечь кубический корень из 27. Да сволочь они, убивать! Правильно, ничего не сможет написать толкового, но будет пытаться. Невежество, скажу я вам, первый бич современной журналистики. К сожалению, это свое собственное невежество. Благодаря средствам информации они несут в массы. Не заботьтесь о том, что плодят новых невежд. Я бы этого понта, и это еще не все. К моему и вашему, сеньор, стакане сожаления. Невежество – первый, но не самый страшный бич журналистики. Чтобы зубы. А самый страшный – тщеславие. Тщеславие и эгоцентризм. Журналисты, к сожалению, ущербны по своей сути. Да хуже, я бы их... Дело в том, что они психологически неуравновешены. Им вечно нужны жареные факты, вы спросите, почему. Да я прекрасно. Я вам отвечу. Это способ прославиться. Для них это единственная возможность проявить себя и обрести признание. Понимаете? Им нужно признание, которое подавит их внутренние комплексы, одним из которых является невежество, которое они осознают. А болтовня о социальной важности их дела и всякие гражданские позиции – это только ширма. Вот как дал бы по башке. Они не подлецы, они просто слабые мелкие людишки, которые нуждаются в публичном подтверждении необходимости своего существования. Да уж, слабые. Этот сволочь понта мне так треснул. Я не об этом, я о духовной слабости. Вот взять, к примеру, вас. А я-то что? Да, вас. Вы человек необыкновенно сильный. Ну, в молодости я, конечно, гири поднимал, согласился в стакане. Мы, знаешь ли, спортом. Морально сильный, в вас присутствует сила духа. Честно говоря, я не могу понять, то ли мундир вас делает таким, то ли такие, как вы, предпочитают мундир. В принципе, это и не важно. Важно другое. Если у меня будет сын, я бы хотел, чтобы он был похож на вас. На меня? Искренне удивился стакане. И тут же взял себя в руки, расправив плечи, выпрямился и даже стряхнул крошки и штукатурки со стола. «Да, на вас», — убедительно говорил Пиноккио. «Потому что я не знаю другого такого человека, в котором так ярко светится сила воли. Есть в вас какая-то сталь, понимаете ли. Во всем вашем облике, в манере говорить, во всем...» «Это уж да, могу так рявкнуть, что мои орлы бледнеют», — не без гордости произнес околоточный. «Знаю, видел только что, буквально на себе испытал. Оставило неизгладимое впечатление». Это не жалкое подтявкивание провинциальной газеты, это ярость, это гнев Бога, да и только. Вот, в общем, и все, что я хотел сказать по поводу нашей прессы. «Так ты не приложил руку к этой статье?» — с надеждой спросил стакане. «Признаться, приложил, но я не знал, что выйдет такая гадость. Я слишком доверяю людям, это от малолетства». «Верно сказал, гадость, даже читать противно». «Не волнуйтесь, сеньор околоточный», — успокоил его Буратино. «Этот правдоборец ответит за свою статейку». «Точно, убей его», – оживился стакане. «Не обещая, вот сломать ему что-нибудь это можно. Тогда шею или спину». «Лучше ногу, я не люблю жестокость». «Ногу?» – переспросил стакане, полагая, что это слишком мягкое наказание такому подлецу. «Тогда уж обе, и руки тоже. Я буду у тебя в долгу». «Ну, чтобы вы не были у меня в долгу, и я не считал себя садистом, сломаю ему одну ногу и одну руку, оставляю за вами право выбирать какую». «Ну ладно», – нехотя согласился околоточный, – «но руку сломай правую. Надеюсь, что правой рукой он накропал этот свой шедевр». «Нет проблем», – ответил Буратино и пошел по своим делам. Когда он появился среди своих дружков, те с любопытством оглядывали его и спрашивали довольно ехидно. «Ну как все прошло с мадам редакторшей?» «Все хорошо», улыбался Буратино. «Как же хорошо!» — вскрипывал мальчуган, у которого был позаимствован костюмчик. «Меня мамаша и слупит в кровь за такое хорошо!» Пацан тут же прямо на Буратино попытался отряхнуть пиджак. «Не реви!» — успокаивал его чеснок. «Получишь сольда, вознаграждение!» «Да, сольда!» — кныкал пацан. «А мамаша меня лупить будет! На что мне такой сольда нужен?» «Не хочешь сольда — получишь пинка!» — пообещал Рока. «Так что выбирай, либо нытье и пинки, либо сольда и улыбка». «Улыбка», — вовсе не улыбался пацан. «Кстати, Рока, у нас есть один должок», — начал Буратино, раздеваясь и возвращая одежду плаксивому мальчишке. «Какой еще должок?» — спросил Рок. «Кому?» «Нашему другу-писателю. Мы ему кое-что должны». «Что кое-что?» «Пару переломов». «Во как!» — оживился Рок. «Что, ломаем ногу?» «И ногу, и руку». «Не написал, подлец, статейку?» — обрадовался Чеснок. «Это хорошо». «Чему ты радуешься?» — поинтересовался Буратино. «Да просто я его терпеть не могу. Вообще таких мудаков не перевариваю. А после того случая на пожаре, когда он мне нагрубил, и вовсе убить готов». «Так что, он статейку не написал?» «Да написал», — устало сказал Пиноккио, садясь к костру и накрываясь старым ворованным одеялом. «Но написал такую, что лучше бы и не писал вообще. Я так и знал, что он гнида. Я таких насквозь вижу. Хихикает, заигрывает, а отвернешься, гадость сделает. Ух, блин, писатель». Рока правым кулаком врезал по левой ладони. «Ну да ничего, козел свое получит. Только ты это, не переусердствуй. Один удар по голени, один по предплечью», — давал рекомендации Пиноккио. «И не дроби кости, не сделай из него калеку». «А чего, я б ему гаду». «Не сделай из него калеку», — настаивал Буратино. «Нам нужен запуганный журналист, а не покалеченный и озлобленный». «Согласен», — кивнул Чеснок. «Кого взять с собой, Серджа или Фернандо? Возьми обоих на всякий случай». Денек был мерзкий, осень уже кончилась, а зима еще не наступила, к ночи ледок подсушил неглубокие лужи. Морозило, небо было ясное и чистое, так как холодный ветерок к вечеру разогнал тучи, и на небе россыпями светили звездочки, большие и маленькие. Луна в половину себя тоже светила ярко, освещая улицу, по которой, пританцовывая от морозца и хорошего настроения, шел в предвкушении завтрашних премиальных журналист Понта. В том, что премиальные будут, репортер ни секунды не сомневался. Он с удовольствием наблюдал сегодня утром, как, причмокивая, отдуваясь, его статью читал шеф. За многолетнюю работу в газете Понта усвоил одну журналистскую истину. Если шеф при чтении чмокает, это хорошо. Если он при этом еще и отдувается, это отлично. А если в довершение ко всему у него покраснела лысина, можешь рассчитывать на премию. А лысина у сеньора Малавантози такая, что хоть сигару от нее прикуривай. Редактор прочел статью, отложил свежую, еще пачкавшие руки краской газету, и сухо, без эмоций, произнес: «Нормально». Это была высшая похвала, которую Понта слышал от своего начальника за последние 5 лет. Журналист скромно потупился и ответил: «Работаем». Сам он при этом покраснел от удовольствия еще ярче, чем лысина руководителя. После чего взволнованный выскочил из кабинета шефа и в горячках выпил целый стакан воды из редакционного графина, чего раньше в жизни никогда не делал, и чему сам был немало удивлен. А что уж и говорить про всех остальных сотрудников редакции, уж как они удивились, видя Понта, пьющего воду из графина. А Понта, находясь в эйфорийной прострации, задумчиво поглядел на опустошенный стакан, затем на удивленных коллег, после чего объяснил им свое загадочное поведение. «Перепутал». Он повесил стакан на графин и поспешил исправлять эту досадную ошибку в свое любимое заведение под неброским названием «Рюмочное». Это было не простое любимое его заведение, а место, где он чувствовал себя лучше, чем дома. Там он праздновал свои триумфы и оплакивал поражения. Народ там собирался приличный, бродяг и на порог не пускали. Иногда хозяин заведения в острые приступы остеохондроза брал в руки хорошую дубинку и выпроваживал всех, у кого в данный момент при себе не оказывалось галстука. При этом он приговаривал: «Запомните все, ослы бестолковые, у меня заведение приличное, я бардака не потерплю». Но это он, конечно, врал, потому как бардак в его заведении иногда все-таки приключался. Как, например, этим летом, когда сам сеньор-трактирщик, а с ним сеньор Дальвороти, карточный шулер и игрок на бильярде, а также сеньор Спируза, небедный элементами личности, как выражался образованный Спируза. Для этих целей они привлекли в заведение двух уличных девок и прямо в присутствии всех посетителей раздели их. И при помощи большой деревянной ложки стали принуждать изрядно пьяных дам к лесбийской любви прямо на барной стойке. «А ну-ка, покажите нам, барышни, ваканок острова Лесбос», — предлагал дамам образованный Спируза. «Да», — пьяно орал трактирщик, немилосердно лупя девок по окорокам. «Облизывайте друг друга, облизывайте». Малообразованные в античном смысле барышни стеснялись присутствующих и, несмотря на деревянную ложку, Показывать остров Лесбос отказывались, грубо предлагая сеньорам-озорникам самим исполнить что-то подобное. Чем вызвали смех зрителей и негодование постановщиков зрелища. «Вот я тебе, дури, как дам сейчас по башке», — пообещал карточный шулер одной из дам, «чтоб ты мне такое и не предлагал даже». Но сеньор-трактирщик явно не удовлетворился такой прозаичностью конфликта и проворно сбегал на кухню. Оттуда приволок огромный соусник, из которого стал поливать дам горячим чесночным соусом. Несостоявшиеся вакханки под смех, свисты и крики зрителей стали бегать в голом виде по всей рюмочной, пытаясь увернуться от горячего соуса. А соус стал попадать не только на них, но и на приличных господ-извозчиков, что сегодня были при галстуках. Видя такое обидное дело, сеньоры-извозчики стали швырять остатками еды в сеньора-трактирщика. Но их меткость оставляла желать лучшего. В результате чего на приличном пиджаке сеньора-патчмейстера появился гуляш. А в этом городе всем известно, что сеньор-патчмейстер был мужчина серьезный, можно даже сказать, суровый и сильно пьяный. Поэтому он не стал разбираться долго, кто виноват в этом гуляше, а просто сказал: «Все вы здесь, породина людей, а попросту известные свиньи». Сказав это, он встал и дал кулаком в ухо одному хлипкому сеньору, что работал тромбоном в городском парке. Этот шаг был необдуманный, потому как музыканты по природе своей народ хилый, но иногда дружный. «Наших бьют!» – заорал приятель тромбона и валторна и швырнул бутылкой в заместителя начальника железнодорожного вокзала. «И наших!» – взревел тот, когда бутылка попала ему в спину. Описание дальнейших событий смысла не имеет, так как любой человек и сам может догадаться, что было дальше. В общем, утверждение трактирщика, что бардака он не потерпит, было слегка тенденциозным и носило скорее рекламный характер. Отчего его заведение, естественно, выигрывало, так как рамки приличия в виде галстуков у посетителей, а также веселье, носившее чисто народный характер, безусловно, повышали посещаемость. Вот туда-то после похвалы начальника и отправился репортер, чтобы в кругу друзей пропустить 8-10 рюмочек и поболтать о чем-нибудь приятном. К вечеру, когда газета разошлась по городу, Понто узнал, что такое народная любовь. Именно так он почувствовал всю важность и значимость прессы. Этот цезарь журналистики, триумфатор Парнаса, сидел за столом и скромно, но с достоинством принимал похвалы типа. «А здорово ты ему врезал, Понто. Так ему и надо, этому стакане. А то он меня на Пасху в церковь не пустил. Только потому, что поскользнулся перед церковью и упал в лужу. А не боишься стакане? Он злопамятный. А ты, Понто, храбрец». Репортер только скромно улыбался в ответ, но в душе его распирала гордость. Вот он, мой звездный час. Вот она слава. Вот оно признание. «Спасибо вам, люди, я работаю для вас», — думал Понто, вытирая предательскую слезу и выпивая очередную рюмку. И совсем не замечал их пьяных рож, глупости и ехидства. Понто полагал, что восхищение толпы происходит исключительно из талантливости его статьи, а вовсе не из вечной бессильной ненависти жуликов и хулиганов к полиции. Да и не нужно ему было что-либо думать, сегодня он был триумфатором. А поздравления продолжались до самой глубокой ночи и вовсе не надоедали журналисту. И были настолько приятны, что даже водка его не брала. Но всему хорошему рано или поздно наступает конец. Наступил конец и этому замечательному дню. Около 12 журналист понял, что немилосердно хочет спать. Он расплатился и, слезно облобызав поклонников своего творчества, пошел домой. Приятели, шедшие с ним один за другим, сворачивали на свои улицы, и вскоре репортер остался под луной один. Где-то вдалеке заливистый звон лаяла собака, под ногами журналиста похрустывал ледок, а сам он думал: надо было поближе познакомиться с носатым хулиганом. Больно знающий он человек, хотя, конечно, и опасный. Если с ним как следует работать, то равных мне в этом городе не будет, я буду лучшим. Так он думал, идя домой. Приятные мысли мечты притупили бдительность репортера, и он не заметил, как в конце улицы, на которой он жил, появились две фигуры. Одна маленькая, одна здоровенная. Он даже не слышал, как сзади него еще одна здоровенная фигура хрустела льдом. Репортер вздрогнул, когда ломающийся мальчишеский голос произнес: «Здорово, Понто, как дела?» «Ой, кто это?» – всполошился репортер, и сердце его бешено забилось. «Это мы», – — сказал пацан, и в его голосе послышалось что-то такое, отчего журналист, не раздумывая, повернулся и побежал бы, не налетел он животом на кулак. «Ох!» — согнулся Понт. «Теперь узнал?» — полюбопытствовал пацан. «Эй, я...» «Вижу, узнал», — констатировал хулиган. «А что вам от меня нужно?» — дрогнувшим голосом спросил репортер. «Ничего особенного, пришли оплатить работу. У нас оплата не задерживается». «А мне не надо никакой оплаты, я все добровольно. Это что же получается? Я кричать буду», — захныкал Понта. «Это как воется, у нас всегда все кричат», — ответил злобный пацан. «Мы уж привычные». «Мальчик, а знаешь что?» — начал репортер. «Я другую статью напишу, хорошую, честно журналистское слово. Я этого стакане так прославлю, он аж... «Уже прославил, куда уж больше». «Да нет же, я вправду хорошую статью напишу». «Напишешь», — спокойно ответил пацан, доставая из подмышки сверток. «Это вы меня, что же, бить будете?» Сглотнув неприятную вязкую слюну, спросил журналист. «Зачем же бить?» — спокойно отвечал пацан, разматывая сверток. «Что мы, хулиганы какие, что ли?» «Нет, друг, мы не хулиганы, мы людей не бьем, мы им возвращаем долги. Ну, иногда еще учим уму-разуму». В свертке оказался здоровенный деревянный молоток. «Мамочки!» — вскрикнул Понта, увидев инструмент. «Зачем же это?» «Держите его, парни!» — скомандовал пацан, и двое верзил сомкнули руки клещи на запястьях журналиста. А ноги у бедолаги подкосились, и он безвольно стек на землю. «Не надо, ребята, не надо этого! Я же хороший, это все обстоятельства!» — скулил Понта. «Понятное дело!» — отвечал пацан, макая тряпку в лужу и отжимая ее. «Был бы плохой, мы бы с тобой по-другому говорили бы. Ну, давай сюда ногу». «Не надо, мальчик, чему тебя в школе учили? Разве такому?» Страх на некоторое время придал силы журналисту, и он даже попытался брыкнуть пацана. Но пацан увернулся, а один из верзил дал репортеру такой подзатыльник, что репортерская шляпа улетела метра на два. «Веди себя прилично», — строго сказал мальчишка. «Что ты легаешься, как жеребец кастрации?» С этими словами он ловко обмотал ногу журналиста мокрой тряпкой. «Чем лучше будешь себя вести, тем быстрее пойдешь домой». «Как же я пойду?» – разумно интересовался Понта. «Если вы мне ногу сломаете». «Не волнуйся», – успокоил его юный бандит. «Мы тебе палочку приготовили, вон у забора стоит». «А-а-а-а!» – вдруг заорал журналист. И тут же один из державших его громил засыпал в открытый журналистский рот весомую горсть песка, видимо, приготовленную заранее. Зычный крик перешел в шипящее бульканье, а потом и в кашель. «Ай-яй-яй!» — укоризненно сказал пацан задыхающемуся и плюющемуся журналисту. «Как некрасиво, даже не культурно. Люди вокруг спят, а ты орешь, как резанный». Журналист, расплевываясь песком, ничего ответить не мог, только таращил глаза. «Ну, с Богом!» — продолжал пацан. Взял молоток двумя руками и врезал репортеру по голени. Судя по реакции, весьма энергичной, Понта должен был взреветь, как раненый слон, но злополучный песок воспрепятствовал шумовому оформлению этой драмы. Попытки вырваться из стальных рук, державших его, не привели к желаемому результату. А мальчишка внимательно глядел на извивающегося Понта и задумчиво рассуждал. «Я что-то не слышал, кость хрупнула или не хрупнула. Фернандо, ты не слышал?» «Я? Не. А ты ему еще разок врежь, чтоб наверняка», — посоветовал Фернандо. «Я вам говорил, что железный молоток надо было брать», — вставил Серджо. Тут, выплюнув, наконец, остатки песка, журналист получил возможность говорить. «Хрупнула она, хрупнула», — стонал он. «Не надо больше бить». «Ну ладно», — нехотя согласился пацан. «Поверим на слово, хотя бы вам, журналюгам, на слово верить нельзя, брешьте вы много. Это у вас профессиональное». «Сволочи вы, а не люди, разве так можно?» Стоная от боли, ругался Понта. «Ты бы меньше лаялся, а то из тебя песка летит, как из хорошего песчаного карьера», спокойно отвечал парень, стряхивая с себя песок. «Может, ему еще врезать, чтобы не ругался? По башке», предложил Серджи. «Не надо, это у него на нервной почве», произнес пацан, поигрывая молотком. «Давайте-ка лучше займемся рукой». «Какой еще рукой?» взвизгнул Понта. «Мы на руку не договаривались, только на ногу и все. Я не признаю никакой руки, это произвол. Ногу сломали, и ладно, а руку не троньте, мерзавцы. Не сметь трогать руку». Он орал бы еще долго о суверенитете и неприкосновенности руки, не найдись у Сержа еще одной горсти песка. После чего журналиста ловко уложили на землю, вывернули ему правую руку, обмотали ее все той же мокрой тряпкой. Удар был тихий, и в этот раз бандиты отчетливо слышали, как сломалась кость. «Вот и все», — сказал молодой бандит, сматывая тряпку со сломанной руки журналиста. «А тряпочку я с твоего позволения заберу. Много у нас, знаешь ли, в городе непорядочных людей. На всех тряпок не наготовишься». А журналист плакал, лежал на ледяной земле, плевался песком, по щекам его текли слезы. «Ты тут долго не лежи», — посоветовал ему один из верзил, «а то почки застудишь. А с почками знаешь, как намаешься». «Сволочи вы!» — хрустя остатками песка на зубах, простонал Понта. «Самые сволочные сволочи! Хуже вас сволочей не бывает». «Бывают», — не согласился пацан. «Я на вас в полицию пожалуюсь». «Это как водится, жалуйся», — ответил мальчишка, уходя. За ним уходили его дружки. «Гады вонючие, оборванцы, скоты!» — кричал им вслед осмелевший Понт. И зря, поэтому как пацан остановился, а затем стал приближаться к журналисту, и было в его приближающейся фигуре что-то зловещее. Конечно, Понт не мог рассмотреть, что это, зато он чувствовал. «Мальчик, не надо!» — произнес он. «Вы мне и так уже все органы покалечили». «Обзываемся, значит?» — с угрозой спросил пацан, останавливаясь рядом с лежащим на земле журналистом. «Это шутка», — заверил его журналист. «Никакие вы не вонючие и не скоты. Беру свои слова обратно. Можно сказать, печатаю опровержение и приношу извинения за некорректную передачу фактов и изложение событий, не имевших места». «Гады вонючие, говоришь», — не унимался пацан. «Нет, нет, я...» Договорить ему не дал хороший пинок в ребра. «Уй!» — вскрикнул Понта. «Вот тебе и уй!» — передразнил его пацан. «Это тебе, морда репортерская, за гадов вонючих, еще один пинок. Это тебе за меня, пятисольдового, еще один. Это за маму мою и советы для нее». «Какой же ты злопамятный мальчик», — простонал Понта, с трудом переводя дух. «А это еще один пинок. Всем журналистам мира от меня лично». Сделав дело, пацан снова пошел в темноту, а хныкающий от боли Понта из последних сил прокричал вслед. «Реакционер! Душитель свободы слова!» Он кричал еще что-то, но бандиты уже этого не слышали. Они не слабо промерзли, ожидая жертву. И теперь энергично шагали к своему сараю на берег моря спать. А представитель мировой прессы остался один лежать на земле. Холодно было ему и болело все у него. Да еще в туалет он хотел зверски. А на небе луна, зараза, лыбится, без всяких признаков сострадания к демократии и свободе слова. Все равно ей бледнолицей. А кругом тишина, даже собаки не лают. Замерзли, наверное. Заплакал Понт и пополз, как израненный боец, к своей калитке. Благо было до нее недалеко. Полз, плакал и думал, какой все-таки сволочной этот мир. Что бы ты ни сделал, что бы ни сотворил, найдется какая-нибудь сволота, которой это не понравится. Еще недавно все тебя хвалят, все тобой восхищаются. Казалось бы, живи и радуйся. А нет, обязательно найдется какой-нибудь критик со здоровым молотком, и этим молотком так тебя откритикует, что еле жив. И ведь нет у подлюки ни малейшего понимания, что ты не какой-нибудь осел, а художник слова, и что творчество твое и не терпит никаких рамок, никаких ограничений. «Чтобы они сдохли», — всхрипывал Понта, доползая наконец до своей калитки. «Я вам, гады, отомщу. Вам, с садюгом, не сломить журналиста Понта. Я не сдамся». Утром следующего дня Буратино стоял у полицейского участка и смотрел, как сеньор Стакани, находясь в благодушии, отдает распоряжение малярам и штукатурам, которые собираются ремонтировать его кабинет. «Экс, штукатурочку отколупнуть, новую положить. Да так, чтоб было любо-дорого. И чтоб не пить мне, я вас, подлецов, знаю. Пока не поверите, чтоб ни грамма». Тут он обратил внимание на мальчишку. «А, это ты? А сегодня у тебя костюмчик похуже, чем вчера», — заметил Стакань, разглядывая знаменитые штаны Пиноккио. «Вчерашний костюмчик, по вашей милости, пришлось чистить», — отвечал Пиноккио. «Ничего страшного, почистишь, будет как новенький». «Кстати, вы слышали, журналиста Понта избили неизвестные хулиганы», — начал Буратино. «Знаю», — улыбнулся Стакань и, понизив голос, добавил: «Чему несказанно рад. Вот за это тебя я люблю. Тут ты, конечно, молодец. Вы мне льстите. Нет, а что ты ко мне заявился? Просто так, похвастаться? По делу. Какой ж ты деловой, отдохнул бы, что ли? Опять какую-нибудь подлость замышляешь? Наоборот, иду на компромисс, ищу примирение. Хочу замирить с цыганом Николаем. Для чего прошу у вас разрешения для свидания? Ну, это не проблема, сказал Стакани и позвал одного полицейского, чтоб тот проводил мальчишку в камеру задержанного. И пошел Буратино по страшным коридорам с решетками, и гулким холодным стоном отзывалось эхо на каждое слово, сказанное тут. И вспоминал наш герой, как сам провел здесь одну ночь и ежился от страха. «Ни за что я сюда не вернусь, ни под каким видом», — думал мальчишка, глядя по сторонам. Наконец полицейский открыл ему одну тяжелую скрипучую железную дверь и предложил ему войти. «Я тут буду», — сказал он. «Когда захочешь выйти, стукни». И захлопнул за Пиноккио дверь. Окошко в камере было маленькое и грязное, свет оно почти не пропускало, поэтому Буратино несколько секунд стоял не шевеляясь, ждал, когда глаза привыкнут к полутьме. А когда глаза привыкли, он, наконец, разглядел согбенную фигуру старика, который с недобрым любопытством молча глядел на него. «Здравствуйте, сеньор Николай», — сказал Буратино. «Чего пришел?» — спросил старик. «Погутарить». «Это ты нас сюда упрятал?» «Я», — отвечал Буратино. «Надо же мне было себя от вас обезопасить. А то вы вон какой дедушка кровавый оказались. А пожар ты устроил?» «А вот пожар не я», — соврал Пиноккио. «Вам, сеньор Николай, дай волю, так вы на меня и пожар Рима, и пожар Москвы, и все остальные пожары спишите». «Так чего надо тебе?» — спросил старик. «Пришел предложить вам мир. Вы отзываете свой контракт, а я, в свою очередь, попытаюсь вытянуть вас из тюрьмы. Я мог бы вас без лишних хлопот убить, и это, честно говоря, было бы верное решение, но мне кажется, что хватит уже крови и ненависти». Старик несколько секунд молчал, тяжело вздыхал, шевелил губами и, наконец, произнес. «Коней жалко». «Каких еще коней?» — не понял Буратино. «Кони у меня в пожаре сгорели. Хорошие кони, один гнедой чего стоил». «Дедушка, о каких к дьяволу конях вы говорите? Вам из тюрьмы выбираться нужно. Вы здесь умрете очень быстро, а вы коней жалеете. Я пришел сюда о людях вопрос решать, а сеньор Николай о бедненьких конях печалится». «Люди? Что? Люди они и есть люди, а конь тварь бессловесная. Людей мне не жалко, они что, крысы или жабы? Кони добрые и преданные, и все погорели, все пятеро». «Охо-хо, грехи наши тяжкие», — вздыхал сеньор Николай. «А у дедка, кажется, маразм», — с некоторой разочарованностью подумал Буратино. «А контракт я отозвать не могу», — вдруг произнес Николай. «Я уже задаток дал 2 цехина, и люди могут потребовать еще 2, когда работу выполнят. Так что, пацан, живи и бойся. Я бы и рад кончить эту возню, да уже не могу. Не могу я взять свое слово обратно, не так воспитан». «Ну что ж», — сух сказал Буратино, — «не можете, так не можете. Я с этими, что вы подписались на контракт, сам решу. А вы, в свою очередь, сами отсюда выбирайте». Он секунду помолчал. «Жаль, что вы не захотели пойти навстречу. Я все-таки надеялся на вашу мудрость». «И правильно делал», — вдруг сказал Николай. «Надоело мне все это. Я жене скажу, чтоб деньги тебе вернула. Ты ведь за этим пришел?» «Да». «А вот с лихими людьми, что контракт взяли, тебе самому решать придется. А с тюрьмой мне самому. На то мы порешим». «Хорошо», — произнес Буратино. «Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Можешь, уходи отсюда, душно мне от тебя. Сухое у тебя сердце, деревянное, а глаза хитрые и лживые». «Ну, всего хорошего», — сказал Пиноккио и стукнул в дверь. Когда дверь уже открылась и мальчишка почти вышел, старик окрикнул его. «Эй, парень!» «Да?» «Люди жабы», — произнес Николай. «А вот лошади мои на твоей совести, зря ты их убил». «Дурак ты старый», — зло сказал Пиноккио, но так, что старик его не услышал. Вот прицепился со своими лошадьми, дегенерат, и уже громче добавил. «До свидания, сеньор Николай». Буратино вышел из полицейского участка в неблагоприятном расположении духа, но долго размышлять о разговоре со стариком он не стал, и тут же забыл всю эту ерунду про лошадей, и когда добрался, сказал. «Лука, найди Пепе Альвареса. Скажи, что у нас в ближайшее время будет очень серьезное дело. Пусть придет». «Ладно», — — сказал Лука и пошел искать Пеппа. А вот Рука Чеснок ничего говорить не стал, он все понял и без слов, и без лишних вопросов.